896. Творчество высшей силы всегда напрягается соответственно с мировыми энергиями. Когда смещение требует высшего напряжения, то хранители высших задач исполняют высшие задания. Творчество света создает поэтому соответственные утверждения. Так созидание хранителей света ищет целесообразности. Так строительство высших сил протекает в высшем созвучии, и космическая беспредельность сохраняет все задания.